учились с тобой в одной школе, даже в классе сидели одном. Я таскал тебе, помнишь, за косы, твои слезы катились ручьем. И вот так, не давая прохода, хулиганя на каждом шагу, детство вышло так быстро из моды, а я жить без тебя не могу. Как случилось все это, не знаю, только время летит все быстрее. Сколько раз шел с тобою из школы, провожая до самых дверей. А когда вдруг услышал насмешки детворы, дворовой мелюзги, тут уж понял я сам, без подсказки, что пора объясниться в любви. Что-то я говорил несусветное, вспоминал почему-то друзей. Только самое, самое главное не решался сказать, хоть убей. И когда уж все было решился, знать судьба, эх, была не была. Ты сказала: не надо, я знаю, слишком долго я просто ждала. И мотала нас жизнь, и кружила, от судьбы никуда не уйти. Но с годами любовь не остыла, нас с тобой согревая в пути. Мы учились с тобой в одной школе, и за партой сидели одной. Я таскал тебя, помнишь, за косы, а теперь называю женой.